Глава 11. Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Лев Ландау. Еще не стемнело, когда мы нашли подходящую зеленую поляну на берегу лесной реки. Шон с любопытством крутил головой. Похоже, ему такие ночевки были в новинку. Я занялась четырьмя лошадьми, расседлала, растерла на спинах следы от седел, осмотрела ноги, прикрыла коней Ара и Шона от мошкары щитами и пустила наш маленький табун пастись в охранном круге. Арден за это время натаскал лапника, соорудив огромное ложе размером с мою любимую дворцовую кровать, и застелил его нашими одеялами. Ти развел костер и жарил на прутиках куски ветчины вперемешку с ломтиками хлеба. У края костра на земле стоял уже вскипевший котелок с тайрой. Мы сидели, глядя на тлеющие угли затухающего костра. На темно-синем небе начали всплывать крупные белые звезды. Над восточным краем леса загоралось сияние. Еще немного, и взойдет луна. В лесу заливали стрелями соловьи, а с реки доносился лягушачий хор. Зажатая между плечами Ардена и Ти, я слушала разговор друзей, жмурясь, как счастливая кошка. Шон, размахивая рукавами черной хламиды, как летучая мышь крыльями, предлагал открыть нам всем третий глаз. Эльфы почему-то отказывались опробовать на себе непроверенную технологию. Я хотела было согласиться, мне было интересно, но Ти пихнул меня в бок. Наконец, решив, что третьего глаза мне сегодня не достанется, я поползла спать, бормоча, что всякому, кто меня разбудит, лично сделаю не только третий глаз, но еще и несколько дополнительных дырок в голове. Забралась под одеяло, подрыгала ногами, чтобы скинуть сапоги, и провалилась в сон. Я потянулась, не открывая глаз. Как хорошо! Наконец-то я выспалась. Впервые за 5 дней. Вставать решительно не хотелось. Мне было тепло и уютно между обнимавшими меня парнями. Потянула носом. Ага, Ар слева, Ти справа. А запах дождя под головой — это Шон. Приоткрыла один глаз и встретила изумрудный взгляд, смотревшего на меня с расстояния в ладонь Ара. «Привет!» — мысленно поздоровался он. «Остальные еще спят, и мне вставать абсолютно не хочется. Давай тихонько поболтаем». «Привет!» — отозвалась я. «Давай!» «Ой, я тебе руку не отлежала?» Ар пошевелил пальцами где-то в районе моей поясницы. «Нет, нормально. А у тебя на носу веснушки?» «А у эльфов что, веснушек не бывает?» — удивилась я. «Но вообще-то эльфийки белокожие и гордятся этим». Почему-то поморщился повелитель. «Я тоже была белой, как брюхо жор рыбы. Бррр! Зато теперь я тианская кошка. И еще у меня позавчера спина сгорела», — похвасталась я. В первый раз в жизни загорала и перестаралась. Подвигала лопатками. Еще немного чешется, но вроде облизать не будет. «Облезлая принцесса!» — хихикнул Ар, сощурив хитрый зеленый глаз. «Почесать?» Ну вот, так и знала, что он смеяться будет. Ар повернулся на бок, обняв меня второй рукой. Пальцы скользнули внизу под мою тунику. Ногти легонько прошлись по коже. «Приятно-то как!» — я выгнулась, приоткрыв глаза. «Ты вправду как кошка!» — засмеялся повелитель. «Мурррр!» — послала я ему мысль в ответ. «Взялся? Чеши!» Ар, чуть надавливая кончиками ногтей, стал водить по спине, лопаткам вдоль позвоночника, а потом передернул плечами и чуть виновато посмотрел на меня. «Бель, у меня тоже лопатка зудит. Там, где самому не достать. Почеши, а?» Решив, что это справедливая просьба, я подсунула руку повелителю под мышку, добралась до мятежной эльфийской лопатки. «Ар, а когда вы с Шоном летите назад, в Лоран?» «Ну, мы хотели денек проехаться с вами. А ты хочешь, чтобы мы быстрее улетели?» Ар пристально поглядел на меня. «Честно? Совсем не хочу. Но понимаю, что остаться с нами вы не сможете. Как ты вообще при твоем круге обязанностей умудряешься удирать из Лорана?» «Легко. Так же, как уехал из Лоранделя, — пожал плечами повелитель. — Надо просто подобрать надежных и компетентных заместителей. Тогда можно не заниматься делами самому, а только выборочно контролировать результат. Ты тоже этому научишься. — К тому же, — продолжил Ар, выгибая спину под моими ногтями, — помогая вам, я решаю и свои проблемы. Меренделю были нужны и ковры, и камень, и рыба, а еще мне тут расчесывают волосы и чешут спину. По эльфийскому этикету чесать спину кронпринцу могут только кронпринцессы. — Ты серьезно? — спросонья не поняла я. Ар фыркнул от смеха, став удивительно похожим на своего спящего по другую сторону от меня кузена. — Ну что вы шумите и шумите? Лучше б тихо в шахматы поиграли! — раздался голос недовольного Шона, проснувшегося от нашей возни. Маг повернулся на другой бок, натягивая одеяло себе на голову. Теперь уже мы с повелителем захихикали вдвоем, сглатывая смешки, чтобы не расхохотаться в голос. Столкнулись носами и снова засмеялись. — А ты знаешь, что веснушки передаются при контакте? — подколола я. — Прикинь, как будешь выглядеть на фоне ваших леди? — Легко. Задираешь нос с веснушками повыше и делаешь вид, что так и надо. А через пару дней в Меренделе новая мода, — хмыкнул Ар, а потом заржал в голос, вероятно, представив веснущатых дам. — Да вы заткнетесь, наконец! — возмутился Шон. — Сейчас стану драконом и улечу от вас. — Ар, тут речка рядом, а ты умеешь воду целыми заводями греть. Пошли, поплаваем, пока эти два сони спят. — Ага, — послышалось со стороны Ти. А по дороге разведите костер, принесите воды и заварите свежую тайру. А если еще какую еду поймаете, по ходу дела, и для нас пожарите, вообще хорошо будет. Вот и поплавали. На охоту с Аром мы сходили. Точнее, охотилась я под его руководством. Раскинула сеть по округе и сумела найти по ней стаю птиц, выклевывавших червяков на берегу реки. Заморозить 4 похожих на куропаток птичек оказалось элементарно. Вот только теперь я безо всякого энтузиазма вертела покрытую перьями тушку в руках и прикидывала, как стану ее ощипывать. С какой стороны вообще это начинать? С головы или хвоста? Ар, у эльфов нет заклинания для ощипывания перьев? С надеждой поинтересовалась я, потом задумалась и сообразила. «Раз я их поймала, то будет справедливо, если ощиплете и приготовите вы. Белль, я же сказал тебе, что со временем ты освоишь искусство подбирать компетентных заместителей», — рассмеялся Ар. «И часа не прошло, как ты уже научилась». После завтрака Тиану вспомнил про тайник, который я обнаружила в подземелье, и попросил показать находку. Я извлекла из кармана горсть лохмотьев буро-псивого цвета, бывших когда-то кожаным мешочком, а потом зацепила пальцем цепочку. — Вот это да! — присвистнул Шон. На длинной, голубовато-мерцающей цепочке висел, удерживаемый лапами и крыльями крошечного серебристого дракончика, прозрачный, чуть желтоватый камень размером с грецкий орех. Украшение казалось смутно знакомым, как будто я его уже где-то видела. — Дай посмотрю! — «Интересно!» Шон протянул руку и тут же одернул. Выскочившая из камня белая искра долбанула его по пальцам. Эльфы тоже не смогли взять вещицу в руки. Та плевалась искрами, а когда Ти нацепил водяной громоотвод, замерцала неприятным багровым светом. Вчера тайник заметила именно Белль. «Я смотрел на то же самое место и ничего не видел», — вспомнил Тиану. «Значит, возможно, эта вещь сама выбрала себе хозяйку. В летописях говорится, что старинные мощные артефакты могли делать такое». Голос Ара был спокоен. «Пока можно сказать только, что металл, цепочки и крепления — голубое серебро, а камень наверняка природный алмаз. И что подвеска кажется мне смутно знакомой». «И мне тоже», — призналась я. «Как будто я уже видела то ли нечто подобное, то ли похожий рисунок». Дотронулась пальцем до дракончика. «Какое приятное ощущение! Как кошку гладишь!» «Шон, Ти, а вам она кажется знакомой?» Думаю, показывать ее никому не стоит. Из-за обладания подобными вещами в прошлом разгорались войны. Белль, спрячь ее получше и носи всегда с собой. А в Галарене покопаемся в библиотеке. Скорее всего, мы видели описание этой штуковины в одной из фолиантов. Только как можно объяснить, что она смутно знакома и мне, и Белль? Кивнув Ару, я надела цепочку на шею. Теперь дракончик, державший камень, был спрятан у меня на груди. Я хихикнула. Отныне всякого, кто туда сунется, ждет шоковая терапия. На краю сознания кто-то ехидно фыркнул и издевательски рыкнул. Моим хулиганкам понравился юмор ситуации, а Нара поинтересовалась, нельзя ли носить цепочку вместо пояса на талии. Я спросила ее, понимает ли она, где в таком случае окажется дракон с камнем. Оказалось, понимает. Вот зараза чешуйчатая. Услышав смех, я сообразила, что забыла поставить ментальные щиты, и парни с интересом слушают мой внутренний диалог. Шон откровенно ржал, а смущенные эльфы прятали от меня глаза. Может, Нара не так уж и не права? Хотя я не думаю, что подвеска предназначена именно для подобного использования. О таком поясе верности ходили бы легенды. Наконец, мы выехали на дорогу. Где-то впереди лежал город Маренкар, что в переводе с древнего местного наречия означало «черная труба». Я поинтересовалась, откуда взялось такое название. Шон тут раньше не был, а кузены дружно хмыкнули. «Приедешь — увидишь». Пара эльфов вообще начала разводить какие-то секреты. Сейчас они, отстав от нас с Шоном, ехали по дороге рядом, тихо о чем-то разговаривая и время от времени бросая в мою сторону непонятные долгие взгляды. Я попыталась было подслушать, но на обоих стояли непробиваемые ментальные щиты. Шон, глядя на мой наморщенный лоб, хмыкнул. «Брось, Белль, со временем все прояснится и все утрясется. Лучше послушай». «На какие мысли навел меня подаренный тобой ковер?» Я повернулась к Тердейлу. Слушать его рассуждения о теории магии я могла часами. А он чувствовал мой искренний интерес и готов был рассказывать сутками. «Белль, я думаю, что время — это еще одно измерение, понимаешь? Есть длина, ширина, высота». В такт своим словам Шон жестикулировал рукой. «А есть еще и время. И если мы можем передвигаться по пространству, то должны уметь двигаться из прошлого в будущее или наоборот. Те руны на ковре, они все связаны общей темой. Ведь делавший его старый мастер не был магом. Такое впечатление, что ему удалось заглянуть куда-то. Ковер — это подсказка». Шон примолк. Я пыталась осознать то, что он мне рассказал. Идея движения по времени была необычной, но я чувствовала, что в этом что-то есть. «Шон, а ты уже пробовал что-нибудь делать со временем?» «Пробовал. Пока результат странный. Я научился его останавливать для отдельно взятого предмета или существа. Ну, ты можешь заморозить льдом, да? А я могу заморозить время. Оно остановится, и объект замрет. Получается забавно. Вот, погляди». Я переключилась на магическое зрение и увидела, как Шон потянулся драконьей магии к зяблику, порхавшему по веткам придорожного куста. Птичка послушно подлетела и опустилась на палец мага. А вот выверт, который сотворил Шон потом, я совершенно не поняла. Пичуга замерла с полуоткрытым клювом. Можешь потрогать, ей не надо дышать или есть. И, похоже, она может оставаться такой очень долго, пока я не сделаю вот так. Длинные пальцы Шона сложились в нечто, напоминающее неприличный кукиш, и зяблик, внезапно осознавший, куда его занесло, сорвался с пальца мага с испуганным писком. «Что это за магия? Я не поняла, что ты сделал?» «Довольно хитрый гибрид драконьей и человеческой. Им, — Шон мотнул головой назад, — это недоступно. А ты можешь попробовать. Хочешь?» «Конечно, хочу!» — загорелась я. «Давай!» «Открываемся, иди ко мне, и я показываю тебе, что и как делал. Начали?» Следующий час мы с Шоном экспериментировали, заморозка времени меня очаровала. Хотя многое в действии заклинания осталось непонятным. Например, если остановить время для полена или кинуть его в костер, было очевидно, что гореть оно не будет, А вот будет ли греться? Казалось, что нет, но стоило бы проверить. А можно ли так замораживать людей? Как это повлияет на душу и на разум? Ведь разумные существа существуют больше, чем в одном плане. Вопросов было больше, чем ответов. Но было так интересно. Как же здорово, что Тиану привел ко мне Шона. «Знаешь, — продолжил Шон, — по моим прикидкам получается, что прыжки по времени должны требовать огромной энергии. Больше, чем я могу получить от трансмутации. И вообще похоже, что это очень опасное знание. Может быть, оно даже может разрушить мир». Я поежилась. «Разрушать не надо. Наверняка есть другой выход. Ты работаешь над этим меньше месяца. Не спеши, хорошо? Может быть, сначала можно как-то посмотреть, а потом уже прыгать?» «Посмотреть? Бэль, ты молодец! Передача информации должна требовать меньше ресурсов, чем передача объектов!» Шон ушел в себя, бормоча что-то под нос. Видя, что маг выпал из реальности надолго, я оглянулась. Оказалось, что эльфы уже нас нагнали и едут почти вплотную сзади. «Бэль, рад видеть, что ты вернулась!» — шутливо отсалютовал мне Ти. «Как думаешь, нам не пора остановиться на обед?» Прикинув, что это отличная возможность проверить мысль о нагревании полена в костре, я кивнула. Есть мне еще совершенно не хотелось, а вот любопытство грызло. «Я дракон!» — Нара довольно хихикнула. Кобыла топнула. «Кстати, — строго спросила я, — вы поделили имя Наргиэль?» Оказывается, поделили, но решили молчать в тряпочку, пока сама не задам прямой вопрос. Драконица осталась Нарой, а кобыла решила, что Элги звучит достаточно оригинально и вполне благозвучно. Я покачала головой. Опять эта рогатая вредина перевернула все с ног на голову.